Глава 49. Ян Ли. Упс. Теперь понятно, почему я забыла даже про планы побега. Меня захватила идея поковыряться во внутреннем мире демонов. Досадно. Главное, побочный эффект мне не нравится. Равно как и то, что четкие опасения насчет матримониальных повелительских планов не могут перешибить азарт, с которым я продолжаю потрошить брюшную полость нечеловеческого трупа. Не зря когда-то хотела вообще перейти на кафедру патологоанатомии. О! Пальцы нащупали в зловонной жиже нечто постороннее. Кажется, это был золотоносный демон? Какой? Удивился Тюньмо, заглядывая мне через плечо. Я вынула руку из кишок и сразу же окунула ее в ведро с водой, прополоскала добычу и предъявила главдемону мятую штуковину неправильной формы и величиной с половинку кедрового ореха. Золотую. Но главное, внутри зернышка я каким-то непостижимым образом чувствовала притаившуюся жизнь. Недобрую такую, спящую в ожидании чего-то. Я ощутила ее даже не принюхиваясь. Запахи я филигранно отфильтровывала на вдохе, чтобы не умереть от сенсорного шока. Дохлые демоны со вскрытым кишечным трактом — те еще ароматизаторы. Мое чутье скорее смахивало на смесь интуиции и магнитно-резонансного томографа. Неужели мои новые способности расшалились до такой степени? Развиваются? Ее надо вскрыть аккуратно, озабоченно констатировала я. Если видовой особенностью демона не было питания драгоценными металлами, или он не являлся существом, которое золотом испражняется, значит, в его кишках посторонний предмет. Я бы решила, что он по ошибке проглотил, но штука там не одна, а еще у двух других я нечто похожее через невскрытые стенки прощупывала. Надо разрезать и глянуть. «Демоны не едят золото», — задумчиво пробормотал Тюньмо, разглядывая находку. «И не то, что ты сказала, тоже не делают». «Мда, весьма приличный демон, не сквернословит». «Мы можем переварить камни и металл, но не потому, что ими питаемся». «Желудочная среда агрессивная», — кивнула я, азартно выковыривая следующий орешек. «Судя по тому, как она окисляет нож, гораздо агрессивнее человеческой. Но золото — инертный металл, то есть не боится кислоты. А камни, судя по наростам на стенках желудка, вы не перевариваете, просто дробите в песок, который выводится естественным путем. «И что это значит?» «Логика подсказывает, что после попадания в демонический организм паразиту нужно хорошее прикрытие, прежде чем он доберется до уязвимых частей тела». Я потыкала пальцем в третий желтый орех. «Золотое покрытие подходит идеально. Его не раздробить, только помнется, и не растворить в желудочном соке. А пониже — в кишечнике. Помоги мне вытащить вон те петли. Вскроем прямо сейчас». «Знаешь, похоже, демона слегка проняло». «Полагаю, на сегодня хватит. Изучи то, что уже выковырила из моих подданных. Нам пора отдыхать и ужина». Тюньмо снова осмотрел живописные ошметки, размазанные по демонической столовой, и про ужин замолчал. «А зря?» «Ладно. Вскроем сначала те, что похожи на цисты. Остальное потом». Примечание. Цисты — форма существования микроорганизмов, временная. При этом характерной особенностью цисты является защитная оболочка. Согласилась я, тщательно заворачивая добычу в салфетку и спрятав в карман. «Мне нужны еще трупы, желательно менее похожие на людей. Любопытно ведь? А что на ужин? Я проголодалась, кстати». «Хм». Крапчатый звездун бесцеремонно подхватил меня на руки. Я и пискнуть не успела, как почувствовала появившийся пушистый хвост. «Нам пора возвращаться в мои покои, а тебе лучше побыть в лисьем облике. Мне не нравится, как на тебя смотрят все». Я только тявкнула с досады и сразу же попыталась зубами достать дурацкий ошейник, который на меня нацепили. Он не очень хорошо влиял на мои мозги, заглушая все, кроме маньячного желания исследователя-потрошителя. Внезапно у меня закружилась голова, и тело бессильно обвисло в руках повелителя. «Что еще за...» «Хм...» — повторил Тюньмо, поднял мою расслабленную тушку на уровень глаз, покачал из стороны в сторону и нахмурился. Наблюдая за тобой, я успел забыть, что передо мной лишь хрупкая человечка. Твоей ци недостаточно даже для такой мелочи». И после его слов в меня полилась лава. Ну, мне так показалось. Стало настолько больно, что я взвыла страшным лисьим воем, и что было сил, вцепилась зубами в первое, что подвернулось, в ручищу наглого демона. Прокусила до крови, подавившись солоновато-перечным вкусом. Энергия теньмо жгла и грызла меня изнутри, коварно подбираясь по меридианам к устало-пульсирующим средоточиям разноцветия и особенно настойчиво атакуя нежную зелень в груди. Чувствуя, что еще немного, и все, я опять яростно взвыла и вместе с повелительской конечностью выплюнула излишки темной ци. Разноцветный вихрь прошил тело насквозь, буквально промывая его изнутри, растворил уже впитавшуюся демоническую энергию и, вместо того, чтобы выбросить гадость вон, съел? Поглотил? Утянул куда-то вниз в алые сполохи жажды жизни. Притаился, тихо мерцая и согревая, как маленький костер в ночи. Мда, мда, мда. Почему ты такая неправильная, вот скажи? А кто-то неподдельно огорчился. Что ты наделала? Теперь минимум несколько дней нельзя менять твой облик. Будешь лисой. Если попробую превратить тебя насильно, просто умрешь. А я не хочу. Я еще не... В общем, пока рано. Меня аккуратно положили на что-то мягкое и накрыли чем-то теплым. Голос теньмо жужжал над головой, постепенно уплывая в сонный туман. Я рассчитывал на приятную ночь в постели с новой женой. А что в итоге? Не могу же я заниматься весенними утехами с лисой, которая меня еще и покусала. Нахалка. Человеческий облик демона изменился на мерцающий звездный, и здоровенная рука, напоминающая небесный купол, накрыла мою макушку. Но в движениях теньмо, как и в интонациях, не было ничего угрожающего. Потому я зевнула, фырканьем выражая отношение к бесцеремонным поползновениям. «Может, спеть тебе колыбельную, лисичка? Я придумал ее для сына, но могу протестировать на тебе. Она про уничтожение мира». «Пожрать лучше дай». Поскольку из моего горла все равно вырывался лишь сердитый скрип, в выражениях я не стеснялась. Потом, утром, отчего-то вспомнились годы, когда работала 3 смены подряд без санитара, с одним водителем. Вот и тогда, на 3-й сутки, мир чуть звенел и казался сложенным из стеклянных кубиков. Коснись неосторожно и рассыплется. И точно так же хотелось не есть, а именно жрать. В эмоциях и словах врачи скорой помощи в 3-ю смену подряд себя не ограничивают. И сними уже долбанный ошейник, а то и тебя вскрою из исследовательского интереса. Так тебе и надо, соблазнитель крапчатый. Хоть одно полезное дело вышло из твоих шуток с лисьим обликом. Затащить в постель меня не получится. Еще несколько дней. Сам сказал. А к тому моменту, когда такое станет возможно, я уже придумаю, как отсюда сбежать. Обязательно. Ведь в постель я хочу ложиться только со своим недобитым горным небожителем, а вовсе не с рогатым звездным небом, то есть демоном, каким бы теплым и плюшевым он ни был. «Пусть тебе приснятся сладкие сны», — пророкотали над головой. «А цисты надо вскрыть». Фррр.